60. Проверка модуля. А теперь проверим созданный модуль. Является ли он на самом деле созидательным? Проверка выполняется последствием, вытекающим из данного модуля. Посмотрим, что у нас получилось в итоге всех построений. Получилось вот что. Правила движения денежных потоков и течения интересов, содержащиеся в этом модуле, задают всем участникам вполне определенное поведение. Столкнувшись с фактом отказа телевизора, мы не тратим время, деньги, нервы, а сразу же сбываем негодный телевизор с рук, сдаем в магазин, автоматически компенсируя при этом свой материальный ущерб, в чем нам с удовольствием помогает любой магазин, так как и у него, как мы видели, возникает вполне определенная выгода. Помешать получить все эти компенсации и выгоды завод-изготовитель не может. С ним на эту тему вообще никто и не разговаривает. Просто с его расчетного счета через банк за выпуск негодного телевизора снимают деньги и все. Другими словами, все участники процесса получили с завода-изготовителя свои деньги, а завод получил свой агрегат назад. Теперь посмотрим, что произойдет на заводе-изготовителе. Завод-изготовитель установил продажную цену телевизора 700 рублей, а получил за него всего 110 рублей. Обратите внимание, следствие, которого мы еще не отмечали, без конкуренции, рынка и прочего, цена именно на бракованное изделие резко сама собой упала. Получилась этакая штрафная цена. Такое следствие явно служит созиданию. Это понятно и без широких обоснований. Эффект штрафной цены, как следствие, также будем считать одним из проверочных признаков, говорящих о том, что модуль выстроен правильно и является созидательным. Завод, кстати, в этом случае также выигрывает. Недаром же экономика, выстроенная на созидательных модулях, называется экономикой согласованных интересов и действий. Получение неисправного агрегата из практики. Это же великолепная обратная связь с ней, дающая опорный материал для совершенствования аппаратуры. Не приходится сомневаться, что вернувшийся на завод телевизор как драгоценность поставят на стенд и самым тщательным образом определят причину отказа. Определят и качество сборки, и качество применяемых технических решений, наметят пути повышения качества на будущее. С учетом характера неисправности и ее причин, выявят необходимые изобретения и другие решения, подлежащие немедленному внедрению, ведь в таких условиях более совершенные решения будут выгодны заводу, так как не будут приводить к насильственному снижению цены за бракованное изделие. Уберут случаи штрафных цен. В то же самое время производство так устроено, что применение более совершенных технических решений, более совершенной организации производства способствует снижению себестоимости. А это основа сознательного, выгодного для производства снижения цены реализации изделия. А это также признак созидательного модуля. Очевидно, что чем больше плохих телевизоров выпустит завод-изготовитель, тем больше будет насильственных штрафных снижений цен, и тем ниже будет средняя цена реализации телевизоров, которая получится на заводе, тем выше будут убытки завода. Понятно, что в таких условиях завод будет стремиться непрерывно повышать качество и уровень своей продукции, что, как мы уже отмечали, будет способствовать сознательному, выгодному снижению продажной цены телевизора. Все вышеперечисленные следствия, очевидно, являются созидательными. А это значит, что и созданный нами модуль является также созидательным. Но чтобы полнее показать силу и возможности воздействия правил движения денежных потоков на производственный процесс, покажем, как с их помощью можно вышеописанную тенденцию значительно усилить. Выше мы говорили, что в ГОСТе записано денежное правило. Телевизор первого класса стоит 70 рублей за год. Теперь допустим, В этом же госте записано, что телевизор второго класса стоит только 60 рублей за год. Да и время гарантированной работы может составлять не 10, а только 7 лет. Таким образом, телевизор второго класса может стоить не более 420 рублей. Следом можно ввести еще одно правило движения денежных потоков. Если у завода-изготовителя в результате большого возраста негодных телевизоров фактическая выручка с телевизора по сравнению со стандартной ценой упала, допустим, более чем на 0,02%, а это через банк установить несложно, то завод-изготовитель лишается права присваивать своей продукции первый класс. А это значит, что цена телевизора может быть не более 420 рублей за агрегат, вместо возможных 700 рублей. Такая перспектива даст дополнительные стимулы для непрерывного совершенствования производства. Но и их можно значительно усилить. Можно, например, ввести правило, по которому даже очень хорошая техника через какое-то время может потерять первый класс, если завод-изготовитель не использует для ее совершенствования изобретения и не по мелочам, а принципиально, по решениям, что уже появились в патентных описаниях. 61. Созидательный модуль руководителя. Приведем еще один пример построения созидательного модуля, который, как выяснилось впоследствии, был уже частично выработан и принят практикой. Но изложим все по порядку. Один из самых неприятных и разрушительно действующих на личность, общество и государство моментов – это конфликт между руководителем администрации и трудовым коллективом предприятия. У него давняя традиция и есть конкретные исторические причины. Достаточно вспомнить, что все распоряжения, все давления на рядовых людей – хоть в системе государства, хоть на предприятии, происходит от администрации, от вышестоящих начальников. И хоть хорошим, хоть плохим распоряжением приходится подчиняться. Повлиять на решение начальника, особенно в лучшую сторону, считается делом почти невозможным. И так обстоят дела в любой стране, с любым общественным устройством, с любым строем. Это воспринимается как неизбежное зло, и многие убеждены, что по-другому и быть не может. Иначе не существовало бы присказка «ты начальник, я дурак», «я начальник, ты дурак». Примеров конкретных конфликтов так много, что вряд ли стоит приводить хотя бы один и терять на это время. Лучше сразу взглянем на эту проблему глазами человека, знающего, что такое созидательные модули, и начнем его строить. Первое. Следуя порядку построения модуля, зададимся вопросом, а в чем состоит общественно необходимое действие руководителя предприятия? Отвечая на этот вопрос, мы придем к выводу, что общественно необходимое действие руководителя состоит в том, чтобы дела на предприятии день ото дня шли все лучше и лучше, и чтобы руководитель для коллектива был лучше отца родного. Второе. Продолжая выстраивать созидательный модуль дальше, то есть решая, какими должны быть нужные для этого правила движения денежных потоков, мы через некоторое время придем к выводу, что нужно сделать так, чтобы заработная плата руководителя зависела от того, как идут дела на предприятии, и от того, как удовлетворяются важные для трудового коллектива интересы. Этой формуле соответствуют такие правила. Движение денежных потоков. Заработная плата руководителя равняется средней заработной плате трудового коллектива, умноженной на некоторый балл. Этот балл ежемесячно выставляется руководителю трудовым коллективом в лице его выборного органа. Называй его хоть совет или комитет, или еще как. Суть от этого совершенно не изменится. Третье. В перечне необходимых условий, составляющих масштаб этого модуля, необходимо отметить два самых главных. Первое. На каждом предприятии должен быть создан выборный представительный орган трудового коллектива, о котором уже говорилось выше, совет или комитет. Еще раз подчеркиваем, суть не в названии. Второе. Все люди в обществе должны знать, как устроен, как работает созидательный модуль руководителя, и понимать важность его создания, понимать его значение. Как уже говорилось, первоначально созидательный модуль, краткое описание которого мы только что закончили, был сконструирован как естественное следствие исследований модулей вообще. Но представьте радость автора, когда в Минском журнале «Политический собеседник» за декабрь 1990 года в статье писателя Эдуарда Скобелева «И семеро слепых не видят зрячего» встретилось художественное описание модуля, реально существующего в жизни, конструкция которого во многом совпала с вычисленной по модульной теории. Думается, нечто похожее испытал тот астроном, что по возмущениям орбит планет вычислил место неизвестной и, направив в расчетную точку телескоп, действительно обнаружил ее. Впрочем, судите сами, случай интересный и заслуживает самой обширной цитаты. Эти зрячие интеллигенты, как правило, организаторы жизни коллективов, интуитивно и сознательно открывают структурные слабости нашего строя. Отсутствие живой и жизнеспособной клетки, на уровне которой разрешались бы все основные противоречия жизни. Чертаев, председатель колхоза имени Орджоникидзе в Дагестане, видит причину кризисности в том, что труженик не освобожден от наемного труда. Вот понимание, которого так не хватало нашим высшим командирам. Будь моя воля, я бы призвал общество изучать благородные мысли Чертаева, так как в давние годы изучались труды вождя, поскольку в словах этого человека запечатлена высшая мудрость обстоятельств, имеющая не только глубокий социальный, но и моральный смысл. А далее Скобелев приводит слова Чертаева. Цитата. «Мы у себя перевернули пирамиду. Председатель колхоза не получает оклада. Он получает в процентном соотношении от доходов самого колхозника, то есть находится в прямой зависимости от результатов его труда. И тут тоже проблема решена. На уровне колхоза решили, на уровне района решаем. Можно решить и на уровне республики, страны в целом, не затратив для этого ни единого рубля. Выигрывает народ и общество в целом», говорит Чертаев. И командная система растворяется чем? Тем, что зоотехник, например, не получает сегодня прежнюю зарплату, не молится на председателя колхоза, а председатель колхоза не может быть ему тормозом в работе. Почему? Потому что специалист находится в зависимости от доходов самой доярки. Он несет персональную ответственность перед ней. Конец цитаты. Прочитав этот отрывок, легко убедиться в том, что и Чертаев, а вслед за ним и Скобелев, решение проблемы дальнейшего развития экономики, совершенствования моральных устоев общества, видят в освобождении человека от наемного труда, для чего считают необходимым. 62. Заработную плату руководителя поставить в зависимость от заработка рядовых работников. Такая постановка дела, добавим испытанная практикой, переворачивает пирамиду и ставит все на свои места. Можно обоснованно предположить, что созидательный модуль – это и есть та жизнеспособная клеточка, о которой говорит в своей публикации Скобелев. Правда, возникает вопрос, почему тогда, если решение было найдено, оно не распространилось повсеместно? Модульная теория позволяет так ответить на этот вопрос. Модуль не был выстроен до конца. Например, в масштабе модуля, то есть в перечне необходимых условий для существования модуля, некоторые отсутствовали. Первое. В обществе не было, так же как и сейчас, понимания силы именно правил движения денежных потоков. Внимание! Не денег как таковых, а именно правил. Не было понимания абсолютной необходимости правил движения денежных потоков, в которых было бы записано «заработок руководителя зависит от заработка рядовых работников и их оценки труда руководителя». Эта непреложная истина пока еще не стала достоянием всего общества, его внутренней культуры, так и не получила пока еще силы общественного непреложного правила, всем известного с самого раннего детства. Второе, в равной степени важное, состоит в том, что на предприятиях отсутствовали выборные представительные органы трудовых коллективов, советы, комитеты, в обязательные функции которых входило бы регулярная, допустим, ежемесячная, оценка деятельности руководителя. Та самая оценка, от величины которой должна напрямую зависеть зарплата руководителя. Мы перечисляем здесь абсолютно необходимые условия, на наше счастье условия достаточно наглядные. Важность их очевидна, но кроме них отсутствовали и также по-прежнему отсутствуют и другие. Например, в обществе, в законодательстве отсутствовал ряд модулей, как более высокого, так и более низкого уровня. Снова забегая вперед, скажем, что это в первую очередь два основных родоначальных модуля – созидательный модуль правительства и созидательный модуль предприятия. Отсутствовала система сбора, систематизации различных конструкций созидательных модулей. И, естественно, отсутствовала система внедрения и поощрения авторов за создание и использование той или иной конструкции созидательного модуля, хотя бы подобное принятой в отношении изобретений, где существует патентное законодательство. Отсутствовал и ряд других необходимых в этом случае государственных институтов, включая подготовку необходимых специалистов, которые могли бы организовать работу с модулями, то есть выполнять их изучение, классификацию, пополнять теорию и практику конструирования модулей, организовать службу консультаций, наблюдения и так далее. Таким образом, мы подошли к необходимости выяснения всех определяющих условий, абсолютно необходимых для существования в обществе созидательных модулей. То есть мы подошли к необходимости рассмотрения системы модулей. А система эта, как известно, совокупность элементов, их связей и ограничений. Система в обязательном порядке предполагает наличие в связях элементов определенной иерархии, подчиненности одного элемента, элементов другому. Говоря языком наших определений, мы снова подошли к необходимости выяснения некоторого большого родоначального модуля, самого главного в иерархии модулей, который и создаст условия для существования созидательных модулей более низкого уровня. В свою очередь, модули более низкого уровня входят в состав масштаба родоначального модуля. То есть, говоря другими словами, являются необходимым условием для существования самого родоначального модуля. Здесь нас подстерегает особенность, на которую следует заранее обратить внимание. А состоит она в том, что, как показывает опыт, подавляющее число людей не вполне понимают важность системного подхода, а многие даже и не подозревают о его существовании. На современном этапе жизни это просто беда человечества. Например, люди научились совершенствовать простые обозреваемые вещи, такие как, скажем, автомобиль. Но мыслить транспортной системой города не могут. Каждый стремится приобрести личный автомобиль, в итоге на улицах дымящие пробки, а скорость передвижения часто ниже скорости велосипеда. Модули повышают необходимость и создают условия для системного, комплексного подхода, потому что требуют одновременного рассмотрения и создания трех элементов, из которых модули состоят. Однако овладение практикой рассмотрения и конструирования модулей заметно облегчится, если люди, имеющие навык системного мышления, будут рассматривать сами модули как некоторые системы. Но нужно помнить, что владение системным подходом само по себе не дает знания и автоматического понимания модулей и их устройства. Нужна тренировка по уяснению элементов, составляющих модуль. Связи этих элементов между собой. Необходимо уяснение масштаба модуля, как элемента, который задает рамки, ограничения, в которых только и может существовать модуль как система. Но в принципе об этом можно было бы и не говорить. Все приходит с познанием и тренировкой.